Согласно деяниям апостолов, Иисус умер, повешенный на древе, 5.30. В послании к Галатам Павел предполагает ту же процедуру, 3.13. В нашем случае нет никаких оснований переносить на исторических персонажей иудеи элементы римского обычая. Праведный наставник был казнен до вторжения римлян в Иудею, когда здесь продолжали публично казнить по заведенному издревно обычаю побивание камнями и привязывание к дереву. Какой бы по форме ни была данная экзекуция, однако это была не римская казнь. Поэтому далее в тексте термином «распятие» мы будем пользоваться только как устоявшимся оборотом речи, описывающим казнь исторического Иисуса, но предполагая под ним привязывание к дереву. Символизм не исторического, а мистического распятия на кресте, показанный в Евангелии, включая значение каждого гвоздя, потребовал бы сильно отклониться от нашей темы, поэтому предлагаем обратиться к соответствующей литературе. Примечание. О символизме распятия смотри Блаватская, «Тайная доктрина», том 2, дробь 2, страница 704. Глава 2. Мистическая традиция об историческом Иисусе. 1. Историческое и мифологическое. Эпиграф. Миф не есть историческое событие как таковое. Легче всего понять историю как ряд фактов, причинно связанных между собой. Для понимания мифа это дает чрезвычайно мало. Факты сами по себе глухи и немы. Факты, не понятые, даже не суть истории. История всегда есть история понятых или понимаемых фактов. Лосев. Примечание. Лосев. Диалектика мифа. Открытие Кумрана поставило перед философами, теологами и религиоведами необычайно трудные вопросы. Характер и датировка рукописей не оставляли никаких сомнений, что описанная в Евангелиях история рождения, жизни и смерти евангельского Иисуса, но в еще большей мере доктрина Церкви в лице Кумрана, имеют, если не конкурента, то во всяком случае более ранний первоисточник. Желание установить сходство новозаветных писаний и легенд с чем-либо, в том числе с языческими мифами, далеко не ново и возникло уже на заре христианской эпохи. Современные религиоведы вслед за авторами II-IV веков нашей эры обнаружили поразительную близость евангельского повествования с жизнеописаниями Заратуштры, Кришны, Орфея, Будды, греческого Геракла, Пифагора, Аполлония Тианского и прочих. Это оказалось не единственным совпадением, обнаруженным в, казалось бы, совершенно отличных друг от друга традициях. Помимо сходства образов главных героев легенд, были найдены общие черты религиозных догматов, культов, ритуалов и тому подобное. Примечание. Один из родоначальников современного сравнительного религиоведения Макс Мюллер о сходстве атрибутики в буддизме и христианстве писал: «Покойный аббат Хак, бывший папский миссионер среди тибетцев АВ, указал на сходство между буддийскими и католическими церемониями с такой наивностью, что к своему удивлению обнаружил, что его прекрасная книга «Путешествие по Тибету» помещена в указателе перечень запрещенных церковью книг АВ. Нельзя не поразиться, он пишет, их великим сходством с католическими обрядами. Посох епископа, митра, далматик, круглая шляпа, которую великие ламы носят во время путешествий, мессы, двойной хор, пение псалмов, изгнание духов, кадильница с пятью цепями к ней, открывание и закрывание по желанию, благословение лам, которое простирает свою правую руку над верующими, четки, девственность духовенства, эпитимии, уединение, культ святых, пост, процессии, летание, освященная вода – таковы сходства буддистов с нами. Он еще мог бы добавить к этому танзуры, реликвии и исповедальни. В порядке отступления, чтобы не быть неправильно понятыми, поясним наше отношение к слову «миф». Сегодня для многих читателей это слово приобрело негативный, можно сказать, ругательный оттенок. Действительно, после того, как мифологическая школа вывела сокровищницы мудрости древних народов, их священные писания и легенды из фантазий или заблуждений младенческого сознания древних, назвала их мифом, данное имя приобрело характер приговора, жупила. Современный высокообразованный теолог, владеющий к тому же несколькими классическими и современными иностранными языками, почтет за оскорбление причисления основ своей веры к мифу, то есть плоду примитивного мышления. Правда, он же вполне легко согласится с мифологической концепцией, когда речь зайдет о чужих религиях. Но необходимо отличать обывательское, повседневное значение термина «миф» от научного. Лосев обращал внимание, что, строго говоря, любое представление человека об окружающей действительности отличается от нее самой, и в этом смысле оно мифологично. Таковы представления в науке, искусстве, религии, философии и так далее.